Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Скиния, храм и церковь Христова». Из истории всего древнего и современного мира для нас неизвестно такой другой постройки, чтобы она стоила столько, сколько стоил Соломонов храм. Для нас известны цифры, сколько пожертвовал царь Давид и его правительство – министры и полководцы, иные. Всех пожертвований на храм поступило от цара и его сотрудников 108 тысяч талантов золота и 10 тысяч золотых монет, так называемых дариксами, и 1 миллион 17 тысяч талантов серебра. Говорится также о пожертвованных драгоценных камнях, но не сказано, сколько их пожертвовано и какие были эти камни, то есть их цена. Один ученый в конце прошлого или в начале нашего столетия подсчитал, что на постройку Соломонова храма было израсходовано 87 биллионов американских долларов, обеспеченных золотом. Неизвестно для нас, с каких расчетов он делал свои подсчеты. Приведу один пример. В 1944 году, во время Второй мировой войны, правительствами стран, воюющих с правительствами ОСИ, Берлин, Рим, Токио и с их сателлитами, антифашистские правительства, была созвана конференция в так называемых Бретонских лесах, в штате Нью-Гампшир. Целью созыва этой конференции было то, чтобы установить финансовую стабилизацию, то есть установить курс доллара в обмене его на иностранную валюту. Краеугольным камнем этого договора было то, что американское правительство дало гарантию конвертировать американский доллар по цене золота с расчета 35 долларов за унцию золота. Унция – мера аптекарского веса, равная 29,8 грамма. В настоящее время унция золота на бирже стоит в 10 раз больше, то есть 437 долларов. И унция серебра стоит 13,75 долларов. Таким образом, если мы возьмем цифру 87 биллионов долларов стоимости Соломонова храма, подсчитанную упоминаемым мною ученым, и помножим эту цифру на 10 по стоимости унции золота на сегодняшний день, то мы получим сумму 870 биллионов американских долларов. Это и есть приблизительная сумма стоимости Соломонова храма. Краткая история этапов Соломонова храма. Одним из условий, данных Богу Моисею при постройке Скинии, и потом много лет спустя, то самое условие Бог дал цару Давиду и его сыну Соломону, построившему этот храм. Господь сказал им, что если они будут соблюдать Божьи установления и не уклонятся в идолопоклонство, как прочие окружающие их народы, то Бог будет с ними и будет обитать среди них. Он будет благословлять их материально и духовно, и как это выражено в библейской терминологии, что они, как народ, будут главой, а не хвостом среди окружающих их народов. Царь Давид вознес царство израильское на надлежащую высоту, потому что Бог был с ним, и Бог точно выполнял свои обещания. Соломон, сын Давида, был мирным царом, как об этом и говорит его имя. Бог дал Соломону великую мудрость, как написано, что такого мудрого цара не было в Израиле, ни до него, ни после него. Но Соломон не употреблял эту мудрость надлежащим способом для славы Божьей, а захотел своей мудростью все испытать, так бы сказать, для себя, испытывая все существующее учение и школы философской мысли, как гедонизм, эпикуризм, в которых говорилось, что целью жизни это есть лишь наслаждение. Пессимизм же Соломона был другой стороной той же самой медали. Испытывая жизнь как пессимист, он пришел к печальным выводам, что в жизни ничего достойного и прекрасного нету, а все есть лишь суета. Суета, сует и томление духа. Наибольшее благо, которое Бог мог обещать людям, это была жизнь вечная. Но чтобы дать эту вечную жизнь, Бог заплатил высокую цену. Он отдал на муки и страдания своего единородного Сына, который умер на Голгофском кресте. Но несмотря на свой упаднический дух, своих поисков из истины, он все-таки ее нашел. Как видим, Соломон свое царствование начал хорошо, но окончил свой путь лишь посредственно. Последний аккорд в его жизни или же вывод был хороший. Он говорил своему сыну, Екклезиасту, 12 главе. Из всего сказанного он делает заключение. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. Соломон, так само, как и его отец, царь Давид, царствовал в Иерусалиме 40 лет и умер за 975 лет до Рождества Христова. Милосердный Господь не наказывал Соломона за то, что он часто уклоняется от Божьих путей, но Бог это делал ради Давида. Где же закон наследственности, как часто говорят ученые, что у такого мудрого отца Соломона родился неразумный сын? Следовательно, мудрость Соломону дал Бог, но он не дал мудрости его сыну Роваму, который вступил на царство после смерти своего отца. К цару Роваму пришла от народа делегация и сказала ему: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, ты же облегчи жестокую работу отца твоего. Тогда мы будем служить тебе». 3 Царств, 12 глава, 4 стих. Царь советовался со старцами, но он не послушался их, а послушался своих молодых советников, которые посоветовали ему сказать народу: «Мой мизинец толще чресл отца моего». Когда делегация пришла за ответом, царь сказал им: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами». 3 Царств, 12 глава, 14 по 16 стихи. Делегация ушла, и это было причиной, что царство Давидова разделилось на два царства – иудейское и израильское. Царь Роваам царствовал над двумя коленами – Иудиным и Вениаминовым. И Роваам, взбунтовавшийся раб Соломона, царствовал над остальными десятью коленами. Боясь, что его подданные израильтяне, если будут ходить в Иерусалим на праздник, то они могут опять возвратиться к цару Роваму. И чтобы этого не случилось, он сделал два золотых тельца и поставил одного в Вифиле, а другого в Дане, и сказал израильтянам, что это их боги, и чтобы они поклонялись им. 3 Царств, 12 глава, 20 6 по 33 стихи. То самое происходило и в царстве иудейском. Цитирую. «И делал Иуда неугодное пред очами Господа, и устроили они у себя высоты и статуи и капища на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом». 3 Царь 14, 22 и 23. В наказание на них Бог послал египетского царя Сусакима, и он взял сокровища дома Божия и дома царского, и золотые щиты, сделанные царом Соломоном. 2 Паралипоменон 12, 2 стиха по 5. Читаем о дальших отступлениях от Бога. Нечестивая Гофолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалу. 2 Паралипоменон 24, 7. Господь посылал к ним пророком и призывал их к покаянию, но они убили Захарию, сына Иодая, цитирую, «и сговорились против него и побили его камнями по приказанию цара на дворе дома Господня. И не вспомнил цар Иоаса благодеяние, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его». 2 Паралипоменон, 24 глава, 21 стих по 22. Наказание за их отступление от Бога Бог послал вавилонского цара Навуходоносора в 586 году до Рождества Христова, который изжег Соломонов храм, а весь народ угнал в вавилонский плен. 4 Царств, 25 глава, с 8 стиха по 21. Таким родом храм Соломонов просуществовал 380 лет –